«Да здравствует смерть!» Первый раз проницательность Лизон ей изменила. Для нее все свелось к безобидному и довольно обычному случаю мужской ревности. Она не поняла, что речь шла совсем о другом. Когда я сказал ей: «Лизон, нам нужно серьезно поговорить», она прервала меня. «Какой у тебя торжественный вид! Ты и вправду придаешь этому такое значение. Послушай, все совсем просто. Жан-Люк... Мне наплевать на Жан-Люка. Я не знала, что причиняю тебе такую боль. Теперь знаю. Если совсем честно, то в глубине души я чувствовала, что это огорчит тебя, поэтому ничего тебе не сказала. Но я не думала, что все так серьезно. Ты не хочешь, чтобы я виделась с ним? Я его больше не увижу. Обещаю. Я люблю тебя. Поцелуй меня. Займи со мной любовью. Любовь моя». Я так и сделал, что не облегчило предстоящую задачу, а потом... Какое мне понадобилось мужество, чтобы осмелиться сказать: «Ее голова на моей правой руке, как на подушке, моя левая ладонь, округленная раковиной, прикрывает ее влажные лона», чтобы сказать: «Лизон, я причиняю тебе зло». Она промычала из глубины счастливой дремоты: Тогда я выложил один за другим аргументы, приведенные Элоди, которые казались мне правильными: ее юность, мой возраст, ее беспечность, мой чудовищный эгоизм, ее будущее, моя мания на грани патологии, естественный импульс, который рано или поздно приведет ее к мальчикам ее возраста, чему доказательством случай с Жан-Люком, свое отвращение к женитьбе и вообще к тому, что может ограничить мою свободу. Я перечислил все эти очевидные истины, не назвав лишь разрушительную ярость, бешенство избалованного ребенка, стремящегося разломать все свои игрушки в апофеозе смехотворного отчаяния. Я не смел посмотреть на нее. Я говорил с потолком. Она молчала. Я подумал, что она задремала. Взглянув на нее искоса, она тоже смотрела в потолок. Дала мне высказать все. Когда я закончил, остановила взгляд на мне и спокойно спросила: «Ты хочешь бросить меня?» Я даже подпрыгнул от неожиданности. «Бросить тебя? О, нет! Тогда в чем проблема? Главное не потерять ведущей нити. Речь идет не о том, чего хочу я, а о том зле, которое я тебе причинил, о той дурацкой жизни, в которую тебя вовлекаю. Уж не испытываешь ли ты небольшого приступа интеллектуального мазохизма? Ты говорил о будущем, скоро начнешь говорить о долге, о совести, и почему бы и нет, о маленьком Иисусе и о нашем спасении? Уж не он ли тебе явился?» Она берет мою руку, снимается со своего лона, нежно сжимает в руках. Она смотрит мне в глаза. «Слушай внимательно, Эммануэль. Любят друг друга двое. Чтобы бросить друг друга, тоже нужны двое. А я тебя не бросаю. Я принадлежу тебе навсегда, вот так». Мои глаза не могут выдержать ее взгляда, опустив голову, я говорю —